магическая сиська, расскажи, пожалуйста, нам, где в следующий раз высадятся диверсанты Гурмо в Крыму, пожалуйста, расскажи нам, сиська, расскажи, расскажи. Алёха, раз ты там это, скажи. Грибов переел, что ли, несвежих, прекращай. Ну, это же дешевая китайская сиська из Алиэкспресса. Если бы это так работало, я думаю, весь мир бы, скажем так, пользовался бы услугами. То есть не ты... будет, не скажет она тебе ничего, я тебе сам все расскажу, не переживай. То есть ты не веришь в мою сиську, получается? Ну, лично в твою или в эту резиновую в твоих руках? Ну, это моя сиська. Она уже не один раз предсказывала будущее. Слушай, а ты не пробовал лотерейные билеты покупать? Кстати, нет, хорошая идея. А что там можно выиграть? Москвич или Жигули? Что там разыгрывают? Не знаю, может, миллион можно выиграть. Просто вот, допустим, там же какое-то количество цифр надо писать, да, и угадывать, как бы, да, и просто вот кидаешь сиську, вот сколько раз она вокруг своей оси обернется, вот такая цифра, понял? Вот как-то вот придумаешь схему, да. Там, отражение от стены, рикошет и так далее. Ну, вот, то есть, вот она до стены прокатилась там 5 раз, от стены отразилась 8 раз, значит, ага, 58. Или 5 и 8, да, ну, будешь пробовать, и может сработать. Я, кстати, сейчас в чате натупил и должен был что-то сказать в свое оправдание и сказал, что я тупой, как Кличко. Мне сказали, а какой именно? Я сказал, который самый тупой. Они говорят, а... Не оба тупые, братан. Ну, там из них есть, который самый тупой, который смотрит... Ну, это который постарше. Который постарше, да. Ладно, давай тогда ты у меня будешь сегодня вместо сиськи и расскажешь, что будет, значит, в Крыму. Так как кто-то, может, не знает, сегодня, значит, Гурмо, да, отправила, значит, ни хрена не лохов во многих детских пабликах там. Приехали диверсанты, о-хо-хо-хо, поросята, о-хо-хо, на самом деле. Ну, это дебилы, сразу говорю. Этим занимаются дебилы. Значит, были диверсанты, серьезная группа, лохов на такие мероприятия не отправляют. И если бы не бдительность, значит, наших, значит, бойцов, да, то неизвестно, чем бы это все могло закончиться. Да? Слава богу, что у нас, значит, граница на замке, и, значит, мы предотвратили прорыв этой группы. Да? Это возможно, я могу сказать, что так как группа была не 1000 человек, да, это мог быть накопительный эффект. То есть одни в гражданке, да, приехали одни, рассосались, приехали другие, рассосались. На территории Крыма есть ячейки, которые, возможно, их ждали. Они должны были их расквартировать у себя, значит, в каких-то гостиницах, которыми они владеют, частными домами. Нет, так... братан, вот тут как бы я не соглашусь, сейчас объясню почему. Давай. Во-первых, я уверен, что эта группа, она как раз-таки, как пленный рассказывал, она и двигалась для того, чтобы просто потусоваться с флагом. Но то видео, которое опубликовал Гурмо Украины, я уверен, что оно фейковое. То есть они не достигли точки, они не добрались, их размотали как бы по дороге, да, и наши там, по-моему, заявляли о том, что даже стрелковый бой был, там и авиацию подняли и так далее. Я более чем уверен, что эта вылазка была не только для того, чтобы с флагом потусоваться на камеру, но и для того, чтобы, скажем так, привлечь наше внимание только к западному побережью Крыма. То есть показать, что у них есть намерение на Крым. Да, это вот тут та десантная операция, о которой я до этого говорил, еще первый раз я об этом, по-моему, недели две назад сказал. Это не она. Это не она. Это подготовительные мероприятия. Сейчас объясню почему. Во-первых, чтобы было понятно. Вот представьте, если в Крыму есть конечная точка, где не собираются провести серьезную десантную операцию, они прекрасно понимают, что у них бывают утечки документов, где-то какая-то агентура, кто-то может стукануть, да? Где-то какой-то дебил в компьютерной игре что-то напишет. Да что угодно. То есть они понимают, что утечка, которая может сказать, что что-то готовится на Крым, она возможна. Поэтому они дают ложную цель, что если что-то утечет, связанное с Крымом, потому что документы они начали оформлять, ну, я не буду подробно рассказывать, как, потому что, ну, я иногда видал их документы такого плана, они оформляются не так конкретно. То есть, грубо говоря, для того, чтобы понять, скажем так, замысел, вот какой-то, какую-то цель или какой-то план, вот есть там, ну, к примеру, два документа. В одном, вот если у тебя есть только один документ, ты ни хрена не поймешь. Если у тебя второй документ только, ты тоже ничего не поймешь. Только в совокупности ты можешь сложить. То есть они пытаются шифровать. Они даже населенные пункты меняют. Вот. Ну, там они очень грамотно к этому подходят. А в данном случае они понимают, что намерения по Крыму у них утечь могут. Что там, они понимают, ну, как в современных условиях можно что-то неожиданно сделать, да? Когда все прозрачно. Там спутники, беспилотники, современные WhatsApp, системы разведки. Телеграммы. Да. То есть они прекрасно понимают, что может утечь. Поэтому они понимают, когда они там начнут у себя готовиться к десантной операции, мы поймем, что они готовятся к десантной операции. То есть им нужно дать нам ложный след. То есть, во-первых, херсонское направление, которое они будут декларировать как основное направление для форсирования водной преграды. Во-вторых, для того, чтобы если что-то утечет, что будет указывать на Крым, чтобы мы думали, что это вот... забыл, как это называется. Короче, на вот где они высаживали, Тарханкут, что-то там. Вот как раз западное побережье. Мыс Тарханкут, да? Да, мыс Тарханкут, да. Вот, поэтому, вот давайте пофантазируем. Я думаю, что может быть еще одна подобная вылазка или две будет вот в направлении западного побережья. Теперь вот прошу, не забрасывайте меня конями в очередной раз, да? Давайте теоретически представим, вот просто теоретически. Если у них есть возможность телепортироваться, вот вы тут так опачки, и появились 1000 молодцев на пляже, да? Вот давайте вот с этой точки зрения, моря нет, вот просто они могут телепортироваться. Где лучшая точка для того, чтобы провести эту высадку? Смотри, давай, пока ты придешь к своей точке, к точке G, мы сейчас отмотаем на тот момент, когда ты меня перебил, и я тебе просто дорасскажу, откуда появится 1000 молодцев. Смотри, вот эта группа, которая должна была махать флагом, я ж не просто так сказал, что есть определенная агентура, которая находится в Крыму, которая, возможно, я только предполагаю, что она, ну, это было бы логично. Если бы я был бы Буданов, я бы так действовал, да. И у нас есть задача перебрасывать людей, и что дальше делать, да. Мы же не можем перебросить группу туда, которая просто заберется на Ай-Петри и поднимет флаг, значит, к ССО и скажет, мы тут, правильно? То есть есть задача как можно больше перебросить людей в Крым, да. То есть агентурная сеть, есть ждуны, которые ждут, они, значит, по связи, я не знаю, с компьютерной игрой, или по какой связи они общаются, я не знаю, да, они находятся в контакте с разведуправлением, да, и когда вот эти небольшие группы перебираются на нашу сторону, их встречают там и расквартировывают по, значит, разным адресам. Не все они живут в одном адресе, когда, допустим, ты приезжаешь, и у тебя... Там на лестничной клетке поселились в съемной квартире 5 здоровых мужиков, да? А вот один там, другой там, третий там. То есть сеть разбросаны по Крыму. И вот раз перебросили, два перебросили, три перебросили, четыре перебросили. Кто-то переплыл, кто-то заехал, кто-то по левому паспорту, кто-то по российскому паспорту. И в Крыму уже может образоваться как раз-таки группа там 100 человек, которая по команде начнет действовать в определенных интересах. Да, у них, может быть, и была какая-то задача, давайте поднимем флаг. Но после того, как они подняли флаг, они что должны были сделать? Прийти потом в ФСБ и сдаться, сказать, мы группа Гурмо, мы сдаемся, потому что мы уже типа селфи сделали, отправили Будану. Нет, они должны были сделать фотку для каких-то своих информационных побед. Но также они потом должны были раствориться и, соответственно, ждать какой-то команды. Для чего? И эту версию сейчас, так как Сиська мне не подсказала, нам подскажет Даниил. Какая точка? Давай вот с этого. Вот смотри, ты абсолютно прав. Ты абсолютно прав. Ну, если потому что там... после «Властелина вселенной» на втором месте. Да, но ты абсолютно прав, но не до конца. Тут момент в чем? В пользу твоей версии говорит то, что они приплыли на скутерах. То есть скутера а – это… Какая разница, что работает, что мы приплыли? Это, ты не понял, это штука, на которой они потом бы не уплыли. Вот я об этом. Понимаешь, в чем дело? В пользу моей версии, когда планируется такая операция, она многоходовая. То есть обратно, любой разведчик знает, что ты обратно не возвращаешься той дорогой, к которой пришел. Тут то же самое. Да. Как они должны были эвакуироваться, мы не знаем. Или не должны были, да? И вот смотри, давай вот сейчас, на мой взгляд, вот пересмотрев, вот мне просто было интересно, когда, ну, я понял, что они готовят на Крым мероприятие, да, и это уже второе, да, мелкое за последнее время. Я начал смотреть просто рельеф, просто вот Google Maps, там все, как там что расположено, да. И вот, на мой взгляд, опять же, если вот версия с телепортацией, на мой взгляд, идеальное место, во-первых, это должен быть город. Город небольшой, ну, по сравнению, к примеру, там, с Донецком, с Москвой, да, с Ростовом, он поменьше должен быть. Он должен быть на побережье, потому что на открытой местности, если их, ну, у них шансов не будет. Только в горы идти, а в горах, ну, они долго, ну, что, их заблокируют, они там сдохнут просто максимум. Или просто разбомбят. Вот. Поэтому я думаю... Опять же, это мои фантазии больные. Что это будет Ялта? Во-первых, я надеюсь, нашу ЦИПСу Гурмо не смотрит, а то мы сейчас им накидаем план действий. Потом, ну, учитывая, что у них и так он есть, они коллективно эти темы отработали, понимаешь, и рассчитывать на то, что противник дебилоид и такой сейчас это... посмотрит... Мы точно об этом сказали в начале нашего видео, что ржут поэтому... подобными операциями только глупцы нелепые. Поэтому... Здесь, скажем так, мои мысли, они больше для нас. Для наших ребят, которые там служат, ну, чья зона ответственности Ялта. Да? Они, конечно, это воспримут, что себе позволяет этот ниггер, да? Вот, почему? Объясню, опять же, почему Ялта. Ялта окружена горами. Аэродромов ближних, ну, там нет. Вот. Плюс Ялта окружена зеленкой. Очень удобно зайти в зеленку и уже из зеленки входить в город там по нескольким направлениям, да, при этом. Да, даже еще, смотри, какой момент интересный, там единственная дорога через Ялту лежит. Да. Она просто единственная. Если ты сможешь собрать какую-то группу, перекрыть, значит, заблокировать дорогу, то там, в принципе, просто все, жизнь останавливается. Там на этих серпантинах можно будет тоже куролесить, да. Еще в чем момент. Ялта, она не подвергалась обстрелам, потому что, опять же, горы закрывают. То есть туда не прилетали ни ракеты, ни беспилотники. Да? То есть там, в принципе, тишь да гладь. Плюс, ну, понимаешь, что до Ялты, это вот южный берег Крыма, и даже вот он такой немножко юго-восточный, да, туда плыть с направления Украины, но все понимают, они не доплывут как бы незаметно. Поэтому я уверен, что с нашей стороны этот вариант вообще не рассматривается, что Ялта может быть под угрозой. Да? Вот. По Ялте. Значит, как я это вижу, к примеру? Да? Во-первых, понятно, что все их спящие агенты, которые на полуострове находятся, или там даже в Херсонской области, они съезжаются, подтягиваются. Да? Сколько их там будет? 100, 200 человек и так далее. Они там подтягиваются. И схроны, самое главное, готовы. То есть ты можешь приплыть без оружия практически. Да, да. Основной десант с оружием, со всей фигней, короче, блин, заходят. Они будут одеты. Ну, опять же, это мои фантазии, да, скорее всего. Это будет мультикам. Они все будут в панамах. Панамы это будут такой опознавательные, как бы, черта. И, скорее всего, ну, к примеру, у них будут шевроны ЧВК «Вагнер». Перед этим они сделают вброс, что контингент «Вагнера» уходит из Африки, начнут рассказывать, о, видели они где-то в Крыму, там и так далее, да. То есть, ну, вот заходят группы, как бы, да, вот идут люди в форме с шевронами «Вагнер», вооруженные просто, вот, ну, вот, к примеру, да, ночью. Вот, конечно, каждый из них будет знать свой сектор, каждая группа, для того, чтобы заблокировать город. Они будут знать, где находятся силовики, где они расквартированы, где, ну, все это понятно. То есть там будет досконально разведка проведена и так далее. И они постараются вот этот город заблокировать. Как мы будем их оттуда выбивать в случае успеха? Ну, это очень сложно. Здесь в случае успеха противника на этом участке, да, это, да, вот сейчас многие матерятся, когда смотрят, говорят, что он несет себе, что он себе позволяет, да, что это за дичь, он снова набухался, хотя я не бухаю. Вот, тут момент-то в чем? Насчет того, как они могут добраться до Ялты, если мы не про агентуру говорим, а про основной десант, об этом сейчас чуть позже поговорим, тоже есть мысли. Вот, и в итоге, вот они заблокируют город, здесь эффект будет не только медийный, и вполне себе военный, потому что выбивать из города их будут, ну, точно не артиллерией, не авиацией, не ракетами. Вот. По крайней мере, знаешь, если бы, допустим, такую операцию планировали наши оппоненты еще, допустим, там по первой, по второй кампании чеченских, да, если бы в Ялту зашел бы Басаев или Хаттаб, то это была бы катастрофа. Просто катастрофа. Потому что мы помним даже тоже Первомайское, где там просто колхоз, да, и чем оно обернулось для, скажем так, для нас, для всех, как бы, да, и так далее, да, когда еще и с прорывом вышли. Здесь как бы немного другая ситуация, что здесь остров, здесь выходить тяжеловато, но смысл, что если бы противник был такой же хитрый, как вот те люди, которых я перечислил, то это была бы катастрофа по-настоящему, да, тем более туристический город, да, всего одна дорога, которая идет, значит, от Крымского моста до Севастополя, да, которую перекрывая в нескольких местах, просто лови машины с сотрудниками, да, там и просто какие-то колонны Росгвардии, которые мчат там по тревоге куда-то, да, и просто там просто хаос. Опять же, ты можешь уйти в леса туда, значит, за Ипетри, и там тоже будут тебя очень долго искать в всяких поисковых миссиях, да, это может затянуться на месяц, как минимум, дестабилизация, то есть, ну, твоя версия мне нравится. Тут смотри, я думаю больше, во-первых, понятно, выбивать их будут силами, ну, пехоты, спецназа, то есть не будут убивать Ялту авиабомбами, это очевидно, да. То есть эта история может затянуться надолго, и это реально в медиа просто здесь военный смысл есть, и вполне себе медийный и политический. То есть показать американцам успех такого уровня, при этом провести такую десантную операцию. А теперь остается подумать только, ладно, ну а как они телепортируются, да? Остается подумать, как они это могут сделать. Вот просто нужно представить, если теоретически противник способен это сделать, то значит нужно к этому готовиться. Да, как смотри, вот почему ты говоришь, что если они смогут там телепортироваться, они уже доплывают. Я же не просто так тебе сказал, что может быть накопительный эффект. Когда поплывет 100 этих мопедов надводных, это палево. А когда вот такими мало... Это же ты понимаешь, хорошо, мы вот вскрыли одну группу. А мы же не знаем, возможно, такие группы еще были, и они доплыли, понимаешь? Да. Вот смотри, к примеру, если брать южный берег Крыма и северный берег Турции, то дистанция от берега до берега 268 километров. Вот. Если берем там немножечко восточнее, там у них есть такой портовый городок, и прям до Ялты, как бы, там она чуть больше будет, там 300 с лишним, но это километраж вполне себе реальный. Плюс нужно понимать, есть нейтральные воды, да, то есть воды страны по международному праву, это около 20 километров от берега, это вот, а дальше будут нейтральные воды. Там очень густо ходят разные сухогрузы и так далее. И вот, к примеру, допустим, если Турция реально участвует в этой операции, то вообще все просто. Вообще все просто. А если же как бы нет, ну типа как бы будет понимать, что происходит, но все, на нашей территории не должно быть вооруженных людей, все. То понятно, что люди могут площадку Турции использовать просто как трамплин, а где-то сухогруз будет в нейтральных водах, там пару сухогрузов, с какими-то катерами, скутерами, да с чем угодно, с оружием и так далее. Даже вот взять американские, английские эти катера, крупные, дальноходные, там есть даже у них до 1000 километров, по-моему. Плюс там вместимость там, ну, по 20 человек. И в это время будет Рипер, будут безэкипажные катера. Знаешь, как, просто надо объяснить, что есть возможность при помощи вот серьезных разведывательных БПЛА, которые есть у американцев, вести тебя к цели, обводить просто препятствия, скажем так, да, где может находиться противник, да, как вот, допустим, американцы сделали 3D-проекцию, да, когда убивали Бен Ладена, да, и вот, значит, вертолет летел, облетая все. Это вообще, на самом деле, несложно, да, вот просто я, вот как ты говоришь, да, вот доплыли, вот какая-то малочисленная группа, предположим, доплыла, ну, два человека, да, вот просто два человека. Ну, образно говоря, там, да, вот накопительный. Вот я почему-то, ну, не знаю, мне больше подсказывает логика, что вот накопительный эффект, он самый, как бы, ну, реализуемый. Почему? Потому что ты приехал, вот просто я встречаю какую-то группу, да, вот мне надо встретить двух человек. В чем, допустим, облегченность этого мероприятия? Если бы это проводили операцию какие-то британцы и американцы, то там приехал бы какой-то англоязычный чувак с лупой, который бы там якобы бабочек ищет, и все равно бы вас спалили. А тут приезжает один в один, как мы. Да? Вот один в один. Полностью не отличный. Знает русский чувак просто. Русский язык знают лучше меня. Вот просто вот лучше меня разговаривают по-русски, да, и еще и без акцентов, без всего что угодно. И получается, что ты разбил палатку на пляже, я на кемпинге нахожусь, да, люди вышли, ты утром проснулся, смотришь, ну, там была компания из двух человек или трех, а там четыре человека на пляже, там, да, когда собрались, уехали, все, ты эвакуировал, значит... Диверсанта ты забрал и эвакуировал. Едет группа людей с палатками, с удочками, со всей фигней, с лодками. И в машине там 4 человека, да, один из них диверсант, допустим, да. Все, эвакуировали спокойно, разместили, оружие в схронах вооружили. Спокойно, вот уже, пожалуйста, заброска произошла. И таким способом спокойно ты можешь накопиться. Мы не знаем же, когда они это начали делать. Может, они этим занимались уже год спустя, правильно? Сколько, допустим, людей, тоже неизвестно. А основной десант, о котором ты говоришь, он может подойти уже тогда, когда начнется какая-то деятельность. Тут нужно понимать, одновременно будут ракетные удары, удары беспилотникам, будут куча безэкипажных катеров ударных бить по разным бухтам там, и так далее. То есть кипиш вот такой, вот, который отвлечет внимание всех. А Ялта это настолько тупо, смешно и нереально звучит, что те, кто несут там службу, они также вот будут смеяться, да, что ну что за дичь, какая Ялта, ребят, вы что, они там на Тархан-Куте а высадиться не могут. А сиська не обманывает, понимаешь? Вот, понимаешь, поэтому я это все рассказываю к тому, что, блин, нужно быть готовым ко всему. И вот давайте теоретически представим, хорошо, то есть они не могут скрыть намерения десантных операций в Крым. Поэтому они их проводят, ну, на западном побережье. Вот. Ну, за счет того, что они их проводят на западном побережье, они наше внимание переносят на западное побережье. И если где-то мы перехватили какие-то документы, телеграммы, агентура сказала, что готовится десант на Крым, а наши такие, так, ну, тут был же уже этот десант на Крым. И до этого еще было. Может, еще какой-то будет, да? Поэтому я думаю, может быть, еще один будет на западное побережье. А потом, вот, к примеру, на южное, да? А может быть и нет. Посмотрим. Здесь же еще от погодных условий зависит. Вот. Потому что даже пройти открытое море, ну, это тоже история не из легких, если ну, будет плохая погода. Смотри, это история не из легких, если ты этим никогда не занимался. То есть, если, допустим, нам сейчас с тобой поручат перебраться куда-то, то, конечно, для нас это будет испытание большое. А когда людей готовят непосредственно вот на большой воде, тренируются, то для них, в принципе, эта история обычна. И самое главное, что я вот, допустим, в защиту твоей версии, да, я все равно придерживаюсь как бы версии, ну, мы уже разделились, да, что как бы крымская операция это твоя, я больше придерживаюсь, значит, херсонским каким-то там направлением. Но в защиту крымской версии я скажу, что Буданов-то сам лично участвовал в операции, значит, высаживаться в Крым. То есть он сам лично участвовал в этой операции, да, в диверсионной группе, он переплывал обратно. То есть, получается, начальник управления сам участвовал в подобной операции. То есть для него... Да, он еще не был начальником управления. Да, то есть для него в мозгу это реальный план, да. Ну, то есть, как бы, получается, он не просто ему пришли с докладом и доложили, что вот мы можем придумать, как высадиться в Крыму там. Он сам был в этой операции, он сам проплывал этот перешеек, да. Там говорили о том, что он выплывал оттуда, да, ну, и насколько информация верна, я не знаю, возможно, это, ну, какие-то слухи, но тем не менее, когда ты сам участвовал в этом, для тебя это как бы, ну, не что-то там недосягаемое, поэтому, в принципе, логика в этом присутствует. А теперь давай вот подумаем, представим, что наши подписчики из Минобороны, из ФСБ там, и прочих ответственных организаций все-таки нам поверят, да, что бы им стоило делать. Вот в первую очередь, на мой взгляд, они сами лучше нас знают, что им стоило бы делать, да, но я все равно озвучу. Откомандируйте меня в Ялту, пожалуйста. Там, так, Алиса, самая лучшая гостиница Ялты, где самый лучший ресторан? Да, нет, тут момент в том, что было бы круто, тогда я не буду рассказывать. Может, в натуре откомандируют. Нет, ладно, это все шутки. Смотрите, ну, я думаю, в первую очередь нужно проверить новых граждан, новых приезжих. Нужно проверить всех риэлторов, квартиры, которые сдаются посуточно, помесячно, неважно. То есть обратить внимание на украинские номера в городе. Вот. Вот просто обратить внимание на то, какое количество граждан из других регионов, в том числе из регионов Украины, начали съезжаться в Ялту. Ну, там за последний месяц, полтора, к примеру, да? Может, раньше. Вот в первую очередь внутренние такие фильтрационные провести. Во вторую очередь, конечно же, нужно хотя бы ну, на всякий случай учитывать такую вероятность, какие-то, ну, радиолокационные буи там где-то побольше, их поплотнее разбросать по морю там, чтобы хотя бы было понятно, что есть какое-то движение, да, не просто ориентироваться по спутникам, а еще и другими технологиями получения разведданных пользоваться. Ну, я не знаю, я в этом как бы не разбираюсь, в этих технологиях, да, но по-любому они есть. Я знаю точно, что еще с советских времен такие технологии есть. Поэтому просто обратить внимание на то, что Украина ближе к западному побережью, это вообще ни хрена не означает. Я уже не говорю про Грузию, да, но Грузия, она дальше, чем Турция, но как бы тоже вариант, понимаешь? Вот. Ну, поэтому... я бы что сказал, что, скорее всего, там на украинские паспорта особо внимания обращать не надо. Я думаю, там будут, если будут забрасываться, люди будут с российскими паспортами. Будут сделаны российские паспорта, будут легенды, где ты откроешь документы, и на первый взгляд ты не отличишь его, возможно, ну, от настоящего. Поэтому, если готовить такую миссию, там должно быть все, там снилсы, шмилсы, шмусы, удостоверение служебное, там, сотрудника, допустим, из Дальнего Востока, предположим, где будет очень сложно пробить, ну, что он там находится в отпуске, предположим, да. Вот, поэтому... Я тебе больше скажу, что там большая часть вот агентуры, это будут крымчане из других городов. Все равно какой-то небольшой процент, но он есть тех, кто в любом случае, ну, я так думаю, может, я ошибаюсь, все равно на контакте с украинскими спецслужбами. Есть такие люди. Мы же об этом, я же говорил об этом в самом начале. Да, ты же не слушал. Да. Я же поэтому и говорю, что съемные хаты, они не нужны. Почему? Потому что, ну, не будет заброшенная группа ездить по Ялте и искать себе хату. А я тебе не про заброшенную группу. Их уже ждут. То есть есть люди, предположим, в случае подобной операции, которые уже закреплены за конкретными людьми. То есть, понимаешь, как только я попал на территорию там Крыма, за мной уже приезжает человек, крымчанин, который везет меня уже в конкретно для меня подготовленную квартиру. Вот о чем речь. Смотри, это, ну, не совсем так. В случае, если это крымчанин из Евпатории, там, не знаю, Феодосии и других городов, вот крымчанин, все, с российским паспортом и так далее, то ты понимаешь, иметь такую агентуру и конспиративные такие квартирки в одном городе, это, ну, очень такая сложная задача на самом деле. А принять очень у себя 200-300 человек из других городов. Поэтому здесь, я думаю, обратить внимание стоит в том числе на людей из других городов Крыма, которые почему-то в Ялте сейчас до сих пор отдыхают. Хотя погода офигенная, как бы, блин, сложно что-то предъявить, да? Но все равно. Ну, вот эти все моменты нужно рассматривать. Ты знаешь, я, ну, так просто предполагаю, что если мы возьмем, что Ялта как возможная цель, да, хотя город может быть абсолютно друг, ну, вообще другой, любой. Ну, мы просто за основу взяли Ялту, да. Ялта слишком маленькая для того, чтобы там накапливаться, да. Ну, это будет очевидно, видно и так далее. Всегда ты видишь, когда кто с тобой живет, и вдруг появляются там чужие люди. Население 75 тысяч человек. Но, ну, это курортный город, нифиговый курортный город. Там и сложно обратить внимание на приезжих, да, когда их там постоянно много. Вот постоянно много, это как бы очень заметно. Когда будет постепенно в день, там какой-то определенный день X, постепенно начнут накапливаться, ехать разных сторон, кто-то на такси, кто-то приехал с роду, ну, там, кого-то привезли и так далее, то, конечно, это все вполне вероятно. Ну, ты сейчас рассказал, вот на 34 минуты можно снять кино, кстати. Накидали сценарий для фильма. Да, для фантастического фильма. Фантастический, да, сейчас, боевик. Сейчас какой-то режиссер такой, фух, успел записать, все. Фух, понимаешь, все. будем снимать фильм. Понимаешь, ну, смотрим, наблюдаем, мы видим, что для противника, в принципе, там эти 200-300 километров преодолеть не проблема, да, в том, что группы приезжают, кто-то думает, что действительно они будут махать флагами, но я уверен, что если они действительно там накопятся, то задачи у них будут совсем другие. Вот, ну, и мы видим, что противник наш не боится сложных миссий, да, не боится сложных задач. Казалось бы, задача очень сложная, но тем не менее, да, раскрывается группы, да, кто-то попадает, кто-то не попадает, но тем не менее, мы видим, что противник пробует постоянно, то есть он ведет работу конкретно по этой тематике, да, то есть он этого не боится. То есть, казалось бы, ты отправил людей, попался один раз, думаешь, да нет, ну, не прокатывает, да. Все, он постоянно идет дальше, дальше, дальше, дальше, до тех пор, пока у него что-то не получится. Смотри, еще какой момент стоит отметить. Конечно, эту операцию будут координировать британцы. Вот как раз специальная лодочная служба. Ну, это спецназ лодочный, да, мы уже об этом говорили. Девиз этой службы — сила и хитрость. Mm. То есть это служба как раз вот такие вот девиз, да, сила и хитрость. А мы им ответим, знаешь что? А мы им ответим аминокислоты и протеин. Это девиз нашего спецназа. Слабоумие и отвага — это классика с 14 года. Ну, посмотрим, посмотрим. Интересные завертоны нам тут пытаются накрутить. Да, посмотрим. Вот, я очень надеюсь, что ни хрена у противника не получится. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, и никаких подобных событий не будет. Вот, лучше быть неправым, чем чтобы кто-то пострадал из наших. Вот, поэтому еще хотел бы обсудить тему по поводу десанта также. Там на этом видео, которое они опубликовали, я уверен, что видео фейковое. Просто сняли на своем побережье Черного моря, да, и вообще моря ли. Там они сказали как, что Крым будет украинским или безлюдным. На это стоит обратить внимание. При этом я бы хотел обратить внимание, что это цитата Карчинского, которую он сказал в 92 году. В адрес, а почему он так сказал? Тогда Крым был украинским, да, ну, географически, то есть территориально. Потому что Крым был русскоязычным. Вот, тогда, в начале 90-х, когда развалился Советский Союз, Карчинский тогда был одним из лидеров УНА-УНСО, ну, этих нациков-дебилов. Он потом в Первую Чеченскую еще воевал за террористов против России. Вот, стоит обратить внимание на что. То есть для них... Они тогда по всем регионам ездили, я еще был тогда, ну, пацаном, школьником, и родители предупреждали, что вот бандеровцы, и они как, они ездили в разные регионы и, скажем так, спрашивали у людей, там, как будет форточка по-украински, да, там еще что-то, как будет галстук по-украински. И кто не отвечал, они просто избивали. Вот у нас такой инструктаж был, хотя это, ну, Киевская область, Борисполь, тогда мой родной город. И такой инструктаж от родителей было слышать, как бы, ну, стрёмно, конечно. Но, тем не менее, то есть Западная Украина после развала Союза, они пытались тогда уже организовать эти поезда дружбы, которые они организовали в 2014 году. И для них все русскоязычное, это было вражески. И вот в 92 году он заявил: Крым будет украинским, то есть полностью говорить по-украински и так далее, или безлюдным. В 2014 году, я, кстати, об этом опубликовал его отрывки, его выступления, вот по хронологии, в 2014 году он повторил эту цитату и сказал, что война с Россией неизбежна, и мы начнем с того, что будем проводить на территории России, организуем партизанские движения и будем там, короче, мочиться, мочить русских. На территории России. Это в 2014 году он заявил. Причем он тогда, по-моему, где-то в районе Майдана стоял, как бы, ну, в Киеве он был. Вот. И тут на официальных ресурсах Главного управления разведки Минобороны Украины гуровцы эту фразу говорят: Крым будет украинским или безлюдным. Да, то есть это отношение к крымчанам, отношение к Донбассу, отношение ко всем жителям русскоязычным Украины на официальном уровне и отношение к России. И поэтому кто там рассказывает, что не понимает, зачем эта война, почему и что Россия первая напала, пусть засунет свой язык в одно место и немножечко постарается заглянуть в историю подальше туда. То есть эта битва, эта война была неизбежна. Но у нас был выбор или быть белыми и пушистыми и дождаться, когда противник там за 3-4 года наберется сил и будет способен нанести нам удар и первым начнет это делать, да, и возможно нанести какое-то поражение. Или же сработать на опережение еще в тот момент, когда Зеленский открыл свою пасть насчет ядерного оружия. Потому что, почему я это рассказываю? Потому что многие до сих пор дупля не отстреливают, и никто не объясняет, почему так все произошло и какие у нас цели. Вот, я просто на вот конкретном примере сегодняшнем вот попытался с этой стороны вот объяснить, заглянуть немножко в историю. Отличный пример. Обычно дупля не отстреливают, чем дальше к Москве, там как бы не отстреливают. На Донбассе там отстреливают все отлично. Там все прекрасно понимают, да, поэтому в этом плане Донбасс, он более такой регион, в плане там не надо ничего объяснять по 10 раз, да. А какие у нас цели, а? Такие до сих пор, да, присутствуют. Ладно, ну ничего страшного, мы видим, что наши пограничники, да, там, насколько я понимаю, сработали отлично, группа была пресечена, но не расслабляйтесь, потому что подобные выкрутасы только начинаются.